Аум есть стрела, и Брахма есть цель для стрелы. В эту цель старайся попасть ты, говорится в одном индусском священном гимне. Христианское Амен и Аминь есть тот же измененный Аум. Цитата. Учитель был спрошен, что скрыто за огненной завесой. Когда же он произнес слово «аум», никто не ощутил значения наивысшей мощи. Спросили, может ли эта надогненная сила проявляться и среди земных творений. Было сказано «может». Люди снова смутились, ибо если эта мощь вне стихий, то как же вместить ее? Учитель сказал, нет земных слов для выражения высших сияний, но признаки их иногда можно замечать. Научимся внимательности. Мир огненный, часть третья, параграф 25. Цитата. Мир огненный имеет свое выражение под названием психической энергии. Так люди скорее поймут. Каждому понятно, что в нем нечто существует, чему нет в языках названия. Сила или энергия скорее будет принята, нежели искра огненная. Человечество очень противопоставляет себя огню. Огонь пожирает, но не творит, думают люди. Потому сперва назовите им психическую энергию, только развитому сознанию скажите об огне. Мир огненный, часть третья, параграф 440. Цитата. Психическая энергия есть все. Психическая энергия, как энергия всеначальная, есть та энергия, которая лежит в основании проявленного мира. Психическая энергия запечатлевает образы на пластической космической субстанции. Психическая энергия есть фохат. Психическая энергия есть дух святой. Психическая энергия есть любовь и устремление. Психическая энергия есть синтез всех нервных излучений. Психическая энергия есть великий аум, потому выработка в себе постоянного, несломимого устремления к свету во всех его проявлениях и будет именно развитием этой энергии. Истинно устремление и психическая энергия, можно сказать, синонимы. Одно без другого не существует. Смотри письма Елены Рерих от 16.08.37. Психическая энергия есть также то, что в обычном понимании значится как духовность. И развитие психической энергии есть сущности, развитие духовности, но не той духовности, которая у современного человека выражается в исполнении обрядов и хождении в храмы, но той истинной высшей духовности, которая состоит в приобщении к высшему миру, в раскрытии в себе высшего сознания, в развитии в себе, во владении и в сознательном использовании той огромной высшей силы, которая присуща каждому из нас для пользы эволюции и для блага всего человечества. Так как наш дух или монада есть часть всесвязующей, всепроникающей, всеобъединяющей и всетворящей огненной стихии, то излучаемая духом эманация и развиваемая им энергия или психическая энергия есть огненная энергия, обладающая всеми свойствами, присущими огненной стихии. Психическая энергия есть высшее проявление высшей в космосе стихии. Эта великая энергия присутствует везде и во всем. Нет в мироздании такого явления, такого существа и такой вещи, которые могли бы проявлять присущую им жизнь, если бы были лишены психической энергии. Лишение психической энергии или ее уход есть прекращение психодинамики духа, или, иначе говоря, прекращение жизни. Или полное, или частичное. В зависимости от того, прекратилась психодинамика духа во всем организме или в одном из органов его. Ввиду того, что каждый атом и каждая клетка нашего тела, кроме физического существования, живут жизнью духа или, как сказано, психотворят, психическая энергия проникает во все ткани, во все органы нашего тела, устанавливая во всем организме равновесие, способствуя нормальному и правильному функционированию его. Поэтому каждое наше действие, каждое желание и каждая мысль есть проявление психической энергии. В учении сказано, какими земными словами выразить, что тончайшая энергия проявляется в каждом движении человека, Как утвердить, что та же энергия приводит в движение и миры? Как пояснить, что она же и в мысли, и в действии? Она же и побуждающая, и останавливающая причина. Она же не мерит и малое, и великое. Кто поймет, где первопричина всего? Кто же может пронести знания великой энергии по всему свету? Аум, параграф 426. Психическая энергия есть та энергия, которая двигает горы, как говорил об этом еще Христос, ибо преград для нее не существует. Она действует вне времени и пространства. Посланная к нам из дальних миров, она может проявить свое действие немедленно. Психическая энергия создает и разрушает миры. Она же погружает на дно океанов разложившиеся части планеты и поднимает со дна их новые материки. Она в каждом проявлении жизни планеты и всего, что на ней обитает. Она в малом зерне каждого растения, дающем жизнь и могучему дереву, и нежному ароматному цветку. Она в семени каждого существа, дающем жизнь и человеку, и муравью. Она в жизни и в смерти всего, что живет и что умирает.